Глава 46. Ангелина. Мое лоно бешено пульсирует. Я возбуждена и полностью раскрыта перед ним. Макс двигает бедрами вперед, утыкаясь в мой жаждущий прикосновений вход. Закусываю губы. Мое желание берет верх над разумом. Безумно хочу продолжения. Хочу почувствовать его внутри себя. «Ну же, малышка!» Мужчина нависает надо мной. Его губы блестят от моих соков. «Это несложно. Всего 3 слова». Он делает еще несколько движений. Горячий стояк скользит по моим складочкам. Головка задевает горящий огнем клитор. Вздрагиваю всем телом от этих дразнящих прикосновений. Все ощущения безумно обострены. Я выгибаюсь в спине и подаюсь бедрами вперед, пытаясь поймать его собой. «Не так быстро, ангел!» Он наклоняется и закусывает твердый сосок прямо через ткань футболки. Меня пронзает острый спазм. Терпеть это дальше становится просто невыносимо. Я начинаю скулить от желания. «Ты любишь меня?» — убежденно шепчет Макс. «Я знаю. Тебе нужно просто согласиться». Понятия не имею, зачем он пытает меня. Пытаюсь сконцентрироваться на его словах, но мысли ускользают от меня. «Макс...» Протяжно стану я, протягивая гласную в его имени. «Да, малышка». Его голос сладок, как грех. «Тебе просто нужно сказать «да». Господи, я влюблена в него, влюблена в них обоих. Но Макс сейчас не спрашивает меня про Эда. Он хочет знать, как я отношусь именно к нему. Он мой первый мужчина. Дикий, азартный и желанный. И я больше не буду скрывать свои чувства. «Да...» Тихий выдох срывается с моих губ. Его пальцы обхватывают мой подбородок, сжимают щеки, поворачивая голову так, что наши взгляды встречаются. «Повтори!» Макс говорит требовательно, погружаясь в меня чуть глубже. Моя киска слегка расширяется, пропуская его. Она плачет по нему, покрывая его своей влагой. Расставляю ножки шире и обхватываю руками его ягодицы. Но босс не дает мне перехватить инициативу. Останавливается, продолжая дразнить меня. «Да, Макс!» — шепчу я сухими от частого дыхания губами то, что он так хочет услышать. «Я люблю тебя!» На лице мужчины появляется загадочная торжествующая ухмылка. Я не понимаю, что это значит, и отмахиваюсь от странного предчувствия, берущего сердце в тиски. Другие, более приятные ощущения сейчас полностью контролируют мой разум. Максим резко подается вперед, в одно движение погружаясь на всю глубину. Хватает меня за попку и подталкивает навстречу, насаживая на свой член полностью. «Ах!» — стану я в ответ. Чувствую, как стеночки расширяются, принимая всю его мощь. Они растягиваются, плотно обхватывая его. Мужчина смотрит на меня, жадно ловя каждое движение. Его взгляд будто в душу ко мне проникает. Точно так же, как другой, более мощный орган делает то же самое с моей киской. Макс начинает двигаться во мне, резко и быстро. Вбивается на всю длину. Держит меня за плечи, не давая отодвигаться. Обвиваю его ногами за спину, притягивая к себе. Ближе, еще ближе. Потом он внезапно подхватывает меня на руки и усаживает на себя сверху. Моя киска порочно хлюпает, когда мужчина ускоряет свои движения. Его руки хватают меня за попку и тянут вниз, заставляя принять его полностью. Это проникновение оказывается особенно глубоким и острым. Мужчина прижимает меня к своей твердой груди, обездвиживает и начинает вбиваться на предельной скорости. Это просто невозможно терпеть. Горячий пульсирующий комок удовольствия становится во мне все больше и больше, пока совсем не взрывается, делая тело невыносимо жарким. Я будто оголенный нерв. Чувствую все и сразу. Громко кричу, впиваясь ногтями в его плечи, и начинаю дергаться в непроизвольных конвульсиях. Разум кажется чистым листом. Я просто принимаю все, что дает мне этот мужчина. Внимание, ласку, заботу и этот безудержный животный секс. Руки Максима стискивают меня сильнее. Он хрипит и стонет от наслаждения, присоединяясь ко мне в сладко-острой агонии. Мы переплетаемся телами, но кажется, будто наша связь не только физическая, но и душевная. Я лежу на его покрытой капельками пота груди и не могу пошевелиться. Тело становится ватным и плохо меня слушается. Начинает безудержно клониться в сон. Макс гладит меня по спине, а потом вдруг произносит. «Мы поженимся через 2 дня, ангел!» Его голос уверенный, а тон безапелляционный. «Завтра я сделаю официальное заявление, и пути назад не будет».